Вот вы не удивлены, что в Торе и Ветхом Завете практически полное совпадение. Вот еще раз. Посмотрите на экран, прочитайте. «Имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яком, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему Израиль». И в Торе то же самое. «Имя твое Яков», только по-другому чуть написано слово «Яков». «Но отныне ты не будешь называться Яковом, но Израиль будет имя твое, и нарек ему имя Израиль». Как видите, удивительное совпадение. Что в Торе, что в Ветхом Завете. А что это вдруг так-то? Да дело в том, что Ветхий Завет – это и есть Тора, просто переведенная Тора для тех, кто не иудеи. Отличаются они названиями Бога. В Ветхом Завете, в синодальном переводе, Бытие, глава 1, написано «Бог», а в Торе Берешит, в первой главе, «Элохим». Для тех же, кто заявляет, что Ветхий Завет – это не Тора, продолжаем сравнивать одинаковые стихи. 26 стих в Торе. Вот читайте внимательно. «И сказал Элохим, создам человека в образе и подобии, да власть и так далее, да, и заканчивается пресмыкающий по земле». Читаем в Ветхом Завете. То же самое число, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию, т.д. и заканчивается пресмыкающий по земле». Вот, ну, много разницы вы увидели, нет? Ну, давайте, может, посмотрим случайно. Следующий стих открываем. Стих следующий у нас под номером 27. Читаем. «И сотворил Элохим человек по образу, так, отражением славы. Элохим сотворил его, мужчину и женщину, и сотворил он их». Ну, и в Ветхом Завете. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Правда, большие отличия, да? Кроме там одного слова «славы» и то, что там произносится по-другому. 28 стих, вот сравнивайте, то же самое. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». И здесь тоже «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». И заканчивается «движущимся по земле». Ну, или «присмыкающимся по земле». Вот все отличие. 29 стих. «Вот я дал великую траву, самосеянную, какая на всей земле, и всякое дерево, которого плод древесный, семеносный, вам это будет в пищу». Ну и что? И в Ветхом Завете «вам сие будет пища». Ну, там это написано, здесь сие, а все остальное совпадает. Может, в 30-м есть отличие? Ой, и тут тоже отличия особо-то и нету. Ну и все, а всем животным земным и тут, а всем зверям земным. Вот отличия зверям и животным. И стало так, и стало так. Ну да, травяную пищу, травяную пищу. Все отлично, совпало. 31 пункт, 31 стих. «И увидел Элохим все, что он сделал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Ну и Ветхий Завет. «И увидел Бог все, что он сделал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Красота, правда? Я не знаю, что тут еще сказать-то. Тут вот прям, ну, мне ничего комментировать не надо. И так все понятно. Ну, давайте посмотрим, а что же означает слово «Элохим». «Элохим» на иврите – это множественное число от «элох», то есть от еврейского слова «бог». То есть не «бог» сотворял все, а «боги» все сотворили. Не один «он», а «они» сотворяли со своими помощниками, со своими там служанками, со всеми. Но «боги», понимаете? Это вот, кстати, нам так рассказывают служители религии, что «бог». А тут прям вот, ну, черным по белому, но боги это. Не Элох, а Элохим.